Как-то незаметно добрался я до коптильни. Узнали меня работники Ильи, в пояс кланялись, да шапки ломали. На расспросы мои отвечали: был, седмицу назад как уехал, ближе к вечеру. Рыбки копченой с собой взял, да выручку месячную, сплошь медяками. Тяжелая сумма получилась. И посторонних с ним никого не было, один был. Выпил немного с артельным, так что почти о каждом приезде бывало. Меру знали, по чарочке и баста, и метели тогда не было. Вьюга случилась на следующий день. — А чего случилось? — наконец задали вопрос работные. — Илья пропал. Я в Москве был, вернулся, а тут такая новость. — Ай-яй-яй-яй! Покачали головой работные, да и разошлись по своим местам. Артельный угостил меня копченой рыбой. Запах был такой, что слюнки потекли, и я не смог отказаться. Когда с рыбой было покончено, я вытер о полотенце руки, артельный спросил: — Сам-то что думаешь? — Думаю, что на деньги кто-то позарился. Наверняка из тех, кто раньше в артели работал, знал, когда и зачем Илья приезжает. — Не должно такого быть. У нас люди серьезные, работящие, других не держим. — Год-два назад от вас уходил кто-нибудь? — А ведь было. 2 года назад и было. Выгнал Илья человека одного. Работал спустя рукава. То рыбу не докоптит, то пересолит, да и вином твореным баловался. — Кто таков? — Аристарх. В соседней деревне живет, тут, за лесом. — Давно его видел? — Как выгнали, с тех пор и не видел. — Ну, спасибо за угощение. Мы попрощались, и я, сев на орлика, двинулся по узкой дороге обратно в город. А ведь если Илью убили, то это должно было произойти именно здесь, на дороге, не ближе 200 метров от коптильни и до конца леса, чтобы криков было не слышно. Перед городом версты за 2 голое поле. Дозорные со стен городских бдят, там злодей напасть не решатся. По-моему, горячо. Где-то здесь следы искать надо. Даже несмотря на то, что снегом занесло все. И нужно-то всего — обыскать обочины, дороги с обеих сторон. Правда, версты 2 смотреть — это не в кошельке монету искать. Я остановил коня, слез с седла, привязал орлика к березке. Пошел по заснеженной целине, отступив от дороги 3-4 метра. Снега было почти до верха голенища сапог. Идти тяжело, и 300 метров я уже начал выдыхаться. Пот по лицу струился ручьями. Жарко. Я снял шапку, остудил голову. Надо идти дальше, кроме меня это не сделает никто. Я шел, осматривая снежный покров и оставляя за собой борозду в снегу. Если где-то виднелся бугорок, подходил, сапогом рыл снег, то пенек попался заснеженный, о который я ушиб ногу, то большой пучок травы. Вот уже впереди виден просвет, скоро конец лесу. Справа 10 метров сугроб попался на глаза. Не хочется лезть в глубокий снег, но надо. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Я с трудом прошел до сугроба, проваливаясь почти по пояс, разгреб снег руками и похолодел от нехорошего предчувствия. Ткань показалась, кусок кафтана суконного и цвет, как у кафтана Ильи. Я лихорадочно стал разбрасывать снег руками. Показалась окоченевшая рука. На спине рваный прорез, вокруг него кровь застыла. Я вытащил труп из сугроба и перевернул. Илья а лицо спокойное, знать, умер сразу, не мучился перед смертью. Эхе-хе, вот беда-то! Сердце сжало, как тисками. Стало тяжело дышать. Как я дочке-то его скажу о горе таком? Матери нет, так теперь вот еще и отца потеряла. Какая же сволочь его убила? И из-за чего? В мешке же одни медики были. На серебро перевести рубля 3, не больше. Я перевернул труп на живот. Надо осмотреть его. Дома мне делать этого не хотелось. На кафтане прореха 5 сантиметров. Удар ножом, скорее всего, с широким лезвием. По всем признакам, удар не столько колющий, сколько режущий. Удар единственный и смертельный, поскольку на одежде нигде я не обнаружил других повреждений и ран. Только вот почему Илья подпустил к себе убийцу, повернувшись к нему спиной? Наверное, я не ожидал подлого удара. И убийца был знаком с Ильей. Не такой человек Илья, чтобы на лесной дороге повернуться спиной к незнакомцу. Стало быть, среди знакомых искать Татьян надо. Я еще раз перевернул Илью на спину. Нож в ножнах на поясе висит. Не оборонялся Илья. За поясом купец всегда кошель носил с деньгами. А сейчас его нет. Не иначе убийца забрал. Запомню. В душе вскипала злоба и ненависть к еще не найденному убийце. Найду. Все равно найду. Я ни в какой суд обращаться не буду. Сам порешу. Не должен гнида со мной одним воздухом дышать, по одной земле ходить. Я вздохнул и пошел назад по дороге. Отвязал орлика, подвел его к телу Ильи. С трудом перебросил его через седло, поперек конской спины. Орлик фыркал и косился. Я повел лошадь в поводу в город. На городских воротах стражники остановили, заметив страшный груз. — Ты это чего сюда везешь? — Тестя убили. В семью везу. Похоронить по-христиански надо. — Кто ж его? Сочувствуя, обнажили головы и перекрестились служивые. Кабы знал, сам бы убил. Стражники расступились, и я продолжил свой скорбный путь. Прохожие смотрели, кто со страхом, кто с жалостью. Я подошел к дому, остановился перед воротами. Рука не поднималась постучать. Одно дело беспокоиться о пропавшем отце, не зная, где он, что с ним, и другое — увидеть труп. Если в первом случае еще надежда есть, пусть и маленькая, то сейчас... Все-таки я собрался, постучал. Выбежала Маша, отворив калитку, увидела коня и тело убитого Ильи. Заголосила в голос. На крики и стенания выбежала из дома простоволосая Дарья. Завидев, как я завожу во двор коня с телом отца, побледнела и упала без сил в грязный снег двора. Я бросил лошадь, подбежал к Дарье, поднял ее на руки, занес в дом и уложил на лавку. Сам выскочил во двор, запер ворота, подвел коня к крыльцу, стащил тяжелое тело Ильи и с трудом затащил его в дом. Уложил на другую лавку. Вот кошмар-то! На одной лавке убитый Илья, на другой Дарья в глубоком обмороке. Выбежал из дома, завел в конюшню орлика. Расседлал, задал сена. Помог он мне сегодня, славный конь. Бегом вернулся в дом. Около Дарьи хлопотала Маша, хлюпая носом. — Воды принеси, — приказал я. Из кувшина набрал в рот воды и прыснул в лицо жене. Она вздрогнула, пришла в себя. Я помог ей сесть, дал попить воды. Дарья уставилась на меня пустыми глазами. — Кто его? — Не знаю пока, буду искать. — Нашел. Где? — Между городом и коптильней, в лесу, под снегом. С дороги и не видно. А лошади, саней денег нет. В спину его кто-то ударил ножом. Сразу умер, не мучился. Дарья зарыдала взахлеб, бросилась ко мне на шею. Рядом голосила Маша. — Так, хорош голосить, дитя накормлено, о живых сейчас думать надо. Маша первой взяла себя в руки, помогла подняться Дарье, и обе пошли в комнату к ребенку. Помощники из них сейчас никакие. Я накинул тулуп, побежал на торг, нашел в ремесленном ряду плотников и пригласил их домой. Гроб ведь делать надо, мерку снять. И закрутилось. Нанять рабочих, могилу вырыть на кладбище, в церковь отпевание заказать, женщин нанять для готовки на кухне, на поминки. В красном углу дома перед скорбным ликом Богоматери горела свеча, пахло ладаном. Перед образами, шепча слова молитв и вытирая непрерывно струящиеся слезы, стояли на коленях Дарья и Маша.